Туви Янсен, «Мумитроли комета», глава 6. Был поздний вечер. Горы стояли в своем первозданном величии и грезили. Через огромные пропасти смотрели друг на друга их пики, а из пропастей поднималась белесовато-серая леденящая мгла. Время от времени от тяжелой громады туч отрывалось облачко и медленно скользило над горными кручами, где гнездились кондоры и орлы. А на отвесной стене утеса чьей-то таинственной рукой был высечен знак кометы — звезда с длинным развивающимся хвостом. Под одним из пиков светился маленький-маленький огонек. Подойдя поближе, вы бы увидели, что это желтая шелковая палатка, освещенная изнутри. Напелось на смумрика сиротливо лились на пустынном просторе, и далеко вдали гиена, задрав морду, прислушивалась к необычным звукам. А потом завыло протяжно и жутко. «Что это?» — спросил Сниф, боязливо придвигаясь к огню. «Это не опасно», — ответил Снус-Мумрик. «А теперь давайте песенку о шмеле, как он ходил на маскарад». И он заиграл вновь. «Хорошая песенка», — сказал Мумитроль. «Только непонятно, что стало со шмелем и было ли весело на маскараде. Расскажи лучше что-нибудь». Снус-Мумрик задумался, а потом спросил. «Я рассказывал вам о своей встрече со снорками?» «Нет», — встрепенулся Мумитроль. «А что это такое?» «Ты и вправду не знаешь, кто такие снорки?» — удивился Снус-Мумрик. «А ведь они должны быть твои сородичи, вы так похожи. Только ты белый, а они, когда волнуются, меняют цвет». «Никакие мы с ними не сородичи», — сердито ответил Мумитроль. «Нет у меня сородичей, которые чуть что и перекрашиваются. Существует лишь один вид мумитролей — белый». «Во всяком случае, эти снорки очень похожи на тебя», — спокойно сказал Снус-Мумрик. «Он бледно-фиолетовый, а его сестренка светло-зеленая. И, признаться, очень недурна. Вся покрыта мягеньким пушком и с челкой. Она ее то и дело причесывала». «Глупости», — сказал Мумитроль, зевая. «Ну, и что же случилось?» — спросил Сниф. «А ничего особенного», — сказал Снус-Мумрик. «Просто она такая симпатяшка. Плела из травы маленькие циновки для спанья и готовила мягкие настои из трав, если вдруг разболится живот. За ухом у нее всегда были цветы, а на ноге она носила маленький золотой браслет». «Ну и никакая это не история», — сказал Сниф. Снус-Мумрик пожал плечами и снова принялся играть. «Все девчонки дуры, и ты с ними», — сказал Мумитроль, забрался в спальный мешок и уткнулся носом в стенку палатки. А ночью ему приснилась маленькая светло-зеленая Фрекин-Снорк. Она была похожа на него самого, и он подарил ей розу, чтобы она носила ее за ухом. «Глупости какие!» — сказал он, утром проснувшись. Сниф и Снус-Мумрик между тем уже свертывали палатку. «Сегодня мы заберемся вот на тот пик, самый высокий», — сказал Снус-Мумрик. «А откуда ты знаешь, что именно он нам и нужен?» — спросил Сниф и высоко задрал голову, чтобы увидеть вершину. Но она пряталась в облаках. «Посмотри вокруг!» — гордо произнес Снус-Мумрик. «Сколько тут сигаретных окурков! Их набросали профессора из обсерватории!» «А ведь верно!» — отозвался Сниф, завидуя, что не он первым это открыл. Они медленно брели вверх по извилистой горной тропинке. Между ними тянулась веревка, которую они на всякий случай обвязались поперек живота. «Помните, вы делаете это на свою голову!» — бубнил Сниф, шедший последним. «Все выше и выше, все круче и круче!» «Ух, жарко!» — сказал Мумитроль, вытирая лоб. «А мама-то думала, нам будет холодно. Как хорошо, что крокодилы съели наши брюки!» Они глянули вниз в долину. Все вокруг было такое первобытное, такое гигантское и одинокое, страшно одинокое. Среди голых круч, располостав крылья, парил кондор. Единственное живое существо, которое они видели. «Какая ужасно большая птица!» — сказал Сниф. «Наверное, ему так скучно одному наверху». «Возможно, у него где-нибудь здесь жена, а может и целый выводок кондорят», — заметил Снус-Мумрик. Кондор величественно скользнул вперед, поворочил головой с холодными глазами и огромным крючковатым клювом, замахал крыльями и повис в вышине прямо над ними. «Интересно, о чем это он сейчас думает?» — — спросил Сниф. «Он что-то очень грозно выглядит», — обеспокоенно сказал Мумитроль. «Уж не собирается ли он?» И в ту же секунду Снус-Мумри крикнул: «Он летит на нас!» Шелестя крыльями, кондор стремительно налетал на них. Они бросились к каменной стене горы, прижались к ней, крепко уцепившись друг за дружку, и беспомощно ждали, леденея от страха. «Вот он!» Было так, будто мимо пронесся ураган, широченные крылья ударили по скале и на мгновение затмили свет. Но уже в следующее мгновение все было тихо и спокойно опять. Дрожа от страха, они оглянулись. Кондор летел теперь где-то внизу, в меркнущей бездне. Он парил, описывая широкий полукруг, потом взмыл ввысь и направился в глубину гор. «Он стыдится своей неудачи», — сказал Снус-Мумрик. «Кондоры — очень гордые птицы. Второй попытки он не сделает. Крокодилы, гигантский ящер, водопад, подземный туннель, кондор», — подсчитывал на пальцах Сниф. «Пять огромных ужасных переживаний. Особенно для меня, ведь я такой маленький. И самое большое приключение у нас еще впереди», — серьезно сказал Мумитроль. Все трое посмотрели вверх на тяжелые серые тучи. «Так хочется увидеть небо», — с тоской сказал Мумитроль. «Ну ладно, двинулись дальше». К вечеру они поднялись под самые облака. Гора завесилась густым туманом, идти по тропе стало скользко и опасно. Они промерзли до костей. Теперь Мумитроль с печалью вспоминал о шерстяных штанах. И куда ни глянь, повсюду вокруг них была пустота. «А я-то думал, облака мягкие, как пух, и в них приятно гулять», — сказал Сниф, чихая. «Надо же мне было ввязаться в эту дурацкую экспедицию!» Как раз в этот миг Мумитроль остановился и навострил уши. «Постойте», — сказал он. «Вот там что-то сверкает. Может, огонек? А может, алмаз?» «Алмаз!» — завопил Сниф. Он очень любил драгоценные камни. Мумитроль двинулся на мерцающий огонек и, натянув веревку, потащил за собой остальных. «Золотой браслет!» — объявил он. «Осторожней!» — сказал Снус-Мумрик. «Он лежит на самом краю!» Но Мумитроль не слушал его. Он осторожно подполз к обрыву и потянулся за браслетом. Снус-Мумрик и Сниф крепко держали веревку. Мумитроль все дальше перегибался через край пропасти и, наконец, схватил в лапы браслет. «Как ты думаешь, это не может быть браслет с ноги Фрекенснорк?» — спросил он. «Это он», — печально ответил Снус-Мумрик. «А она? Она была такая красивая, и она всегда ходила собирать цветы по опасным местам». Мумитроль не отвечал. Они уныло побрели дальше. Облака вокруг них мало-помалу редели, воздух теплел. Они остановились на утесе отдохнуть и молча всматривались в серые колышащиеся завесы. В это мгновение в облаках открылся просвет. Он быстро расширялся, и вдруг они увидели перед собой море туч. Сверху оно казалось до того мягким и красивым, что так и хотелось залезть в него ногами, потанцевать и покувыркаться в нем. «Теперь мы над облаками», — торжественно объявил Снус-Мумрик. Все вдруг посмотрели на небо. «Что это?» — в страхе прошептал Сниф. Потому что небо не было больше хмурым и сумрачным, как раньше. Но не было и голубым. Оно стало чуть красноватым, и в этом было что-то неестественное. «Может, это закат такой?» — неуверенно сказал Снус-Мумрик. Но Мумитроль очень серьезно ответил. «Нет, эта комета окрасила небо в красно. Она движется к земле». Здесь, на самом высоком пике зубчатой горной цепи, стояла обсерватория, где профессора делали тысячи удивительных наблюдений, выкуривали тысячи сигарет и жили наедине со звездами. Мумитроль направился к башне. Снус-Мумрик со Снифом молча последовали за ним. Они открыли маленькую дверь, тихонько поднялись по лестнице и, войдя в просторный зал, чуть дыша, застыли у порога. Где-то в темноте тихо гудел мотор. Огромный телескоп медленно двигался туда и обратно по рельсам, высматривая сквозь стеклянную крышу опасности в мировом пространстве. А внизу на полу суетились профессора, что-то подкручивали, налаживали, записывали. Мумитроль вежливо кашлянул. «Здравствуйте», — сказал он, но профессора его не замечали. «Славная погода сегодня. продолжал он, немножко повысив голос, но не получил никакого ответа. Тогда он прошел в зал и тихонько тронул за рукав профессора, что был к нему ближе всех. «Мы прошли тысячи километров, чтобы увидеться с вами, дяденька», — сказал Мумитроль. «А, ты опять здесь?» — сказал профессор. «Простите, пожалуйста, но я здесь в первый раз», — ответил Мумитроль. «Ну, значит, те двое были очень на тебя похожи», — буркнул профессор. «А у меня нет времени на всех, кто шныряет тут вокруг да задает детские вопросы. Эта комета — самое интересное из всего, что мне довелось наблюдать за 93 года моей жизни. Ну что тебе?» «Я только хотел узнать, кто тут был до меня», — запинаясь, сказал Мумитроль. «Случайно не маленькая светло-зеленая фрекенснорк, чуть пушистенькая такая, с цветком за ухом?» Профессор тяжко вздохнул. «Нет», — сказал он, — «нет, пушки, цветки, фрекен — это не по моей части. А, впрочем, верно, вертелась тут одна особа, страшно мешала мне. Все болтала о каком-то украшении, потеряла она его, что ли? А теперь брысь от меня, я и так потерял с тобой 45 секунд». «Спасибо», — сказал Мумитроль. «Спасибо, большое спасибо». Он поклонился и, пятясь задом, пошел к двери. «Ну что?» — полюбопытствовал Сниф. «Летит?» «Когда она в нас врежется?» — спросил Снус Мумри. «А? Что?» — растерянно переспросил Мумитроль. «Что, что? Комета, разумеется», — сказал Снус Мумрик. «А я про это и не спрашивал, позабыл», — ответил Мумитроль. «Зато я узнал, она была здесь. Она, маленькая фрекенснорк, она жива. Она не свалилась в пропасть». «Это уже кое-что», — язвительно заметил Снус Мумрик. «Нет, правда?» — сказал Мумитроль, улыбаясь, как идиот. «Ты дурак!» — сказал Сниф. «Теперь я пойду и спрошу». И он на цыпочках подошел к другому профессору. «Дяденька, можно поглядеть телескоп?» — вежливо спросил он. «Меня страшно интересуют кометы, и я так много слышал об одном очень уважаемом профессоре, который их открывает». Профессор вскинул очки на лоб. «Это правда?» — сказал он весьма польщенно. «Ну, в таком случае придется разрешить». И он наладил телескоп так, чтобы Снифу удобнее было смотреть. В первую минуту Сниф испугался. Небо было совсем черное, а звезды огромные и мигали, будто живые. А где-то далеко-далеко между ними сверкало что-то вроде злобного красного глаза. «Это комета?» — шепотом спросил он. «Да, это она», — ответил профессор. «Но она совсем не двигается», — озадаченно проговорил Сниф. «Я не вижу у нее никакого хвоста». «Хвост позади», — объяснил профессор. «Она несется прямо на землю. Вот и кажется, что она неподвижна, но она с каждым днем будет расти и расти». «А когда она долетит до нас?» — спросил Сниф и, замирая от ужаса, снова посмотрел в телескоп на маленькую красную искорку. «Согласно моим расчетам, комета должна коснуться Земли вечером 7 октября в 8 часов 42 минуты. Или, возможно, на 4 секунды позднее», — ответил профессор. «И что тогда произойдет?» — спросил Сниф. «Произойдет?» — удивленно переспросил профессор. «Над этим я не задумывался. Во всяком случае, я подробно опишу ход событий». «А вы знаете, дяденька, какое сегодня число?» — спросил Сниф. 3 октября, — ответил профессор, — ровно 6 часов 28 минут. «Тогда нам надо спешить», — сказал Сниф. «Огромное спасибо». Он подошел к своим, задрав нос, и сказал. «Я имел очень содержательную беседу с профессором. Мы оба пришли к выводу, что комета столкнется с Землей 7 октября в 8 часов 42 минуты вечера или, возможно, на 4 секунды позднее». «Тогда скорее домой», — сказал Мумитроль. «Только бы успеть домой к маме, прежде чем комета долетит до Земли. Тогда, может, все это не так опасно. Уж мама что-нибудь да придумает». Он ринулся вниз по лестнице, с шумом распахнул дверь. «Ну вы там, живее!» — крикнул он. «Спокойней», — сказал Снус Мумрик. «Не мечись в темноте, сломя голову. Так и разбиться недолго. Ведь комета появится только через 4 дня». «А, что там комета?» — отмахнулся Мумитроль. «Мы должны догнать снорков, брата и сестру. Девчонка должна получить обратно свой браслет».